Спал я плохо, можно сказать, отвратительно. Всю ночь почему-то снился сон, что за увозящим меня такси бежит Роза Ковалева, бабка Даны. Может, хочет догнать и отчитать меня за внучку, а может, что-то еще. Но, как всегда и бывает во сне, ощущение, что меня вот-вот поймают, тягостное, неотвратимое, мешалось с восторгом от вечера, проведенного с Даной. В такие моменты я просыпался и долго не мог уснуть, ворочаясь. Неудивительно, что к 4 утра, когда должен был состояться наш выезд, я оказался полностью разбитый и в отвратительном настроении. Меня разбудил будильник, заведенный мной на минус полчаса к отъезду, но все это время, вместо того, чтобы собираться, я провалялся в кровати в полузабытье. Ровно в 4 утра за мной зашел Вениамин. Увидел меня в таком состоянии и спросил: «Переживаешь?» «Типа того», — нервно ответил я. «Не бойся, справишься. Мы будем контролировать весь процесс. Помогать не станем, не положено, но умереть не дадим, если что. И на том спасибо». «Да не за что», — усмехнулся Вениамин, связав мое состояние с волнением по поводу испытания. «Да, наверное, кто-то бы и волновался, когда узнал, что ему предстоит сдать экзамен на 6-й ранг, но я об этом даже не думал. Сомнений у меня не было, а вот волнений из-за Даны хоть отбавляй. Причем я даже не мог понять, что с этим всем не так. Мы погрузились в просторный автобус, ожидающий нас у выхода с территории. Кроме меня и Вениамина, в салоне оказалось еще 5 магов. Всех их я знал, но никогда особо не общался. Кто-то из них был в том отряде, что привезли нас около месяца назад в особняк княгини Смирновой. Кого-то я встретил уже в школе в качестве преподавателей. Все 5 тепло поприветствовали моего наставника и кивнули мне. Более того, все 5 как-то немного странно на меня смотрели. Не знаю, что именно мне не понравилось, но что-то было не так. А может быть, это всего лишь мой недосып? «Сейчас едем 140 километров на север. Там, немного не доезжая до берега моря, размещена наша полевая база. Пересядем на снегоходы и двинем дальше на север», — рассказывал мне Вениамин, когда автобус тронулся. «Для нас там уже все готово, так что переобуемся быстро. На снегоходах преодолеем еще 120 километров и окажемся недалеко от тропы кангуров. Она проходит по льду, а мы остановимся на берегу. Доберешься до воды, не переживая, там сплошной лед, пешком. Дождешься, тварь, приманишь ее к себе, замочишь, и все испытание. Мы будем недалеко. По условиям боя примерно в 500 метрах от тебя. Так кангур нас не воспримет как угрозу, но в случае чего сможем уничтожить монстра, если у тебя что-то пойдет не так. Все понятно?» «Понятно», — через силу осознавая, что мне говорят, произнес я. «Поспи эти 1.5 часа, пока будем ехать до базы. Ты какой-то не свежий». Я кивнул и отвернулся к окну в надежде немного подремать. Едва отвернулся, тут же вырубился. Полагаю, что Вениамин мне помог, потому что состояние было не то, чтобы вырубаться. Мне казалось, едва я уснул и сразу же проснулся. Но за окном все поменялось. Вместо заснеженных обочин и серого асфальта впереди был лишь совершенно белый снег, различимый через лобовое стекло. Чувствовался морозец. Боковые окна автобуса затянуло узорами, хотя в салоне было довольно тепло. Автобус стоял неподвижно. Я проснулся и понял, что упираюсь лбом в стекло. Холод проникал в мозг, и, казалось, мысли замерли. Сев прямо, я первым делом осмотрелся. Маги сидели в автобусе и тихо о чем-то переговаривались. Я покорябал стекло и сковырнул ногтем наросший за время моего сна иней. Прозрачные полоски, оставленные ногтями, тоже были видны белые сугробы. «Проснулся?» — довольно спросил Вениамин. «Давай вставай, прибыли!» «Угу», — пробормотал я. «Идем». Весь народ разом поднялся и двинулся на выход. Я задержался дольше всех и вышел последним. Дыхание тут же перехватило. На улице было не выше -25. Немного впереди по ходу движения автобуса виднелся полукруг теплого ангара. Серебристые ребра конструкции выделялись на белом фоне. «Нас там ждут!» — произнес Вениамин и помахал рукой. Ворота ангара начали открываться. Точнее, сдвинулась одна створка. Мы направились туда. Вениамин вышагивал впереди, следом двигалась пятерка магов, последним плелся я. В ангаре стояли 7 снегоходов. 6 из них были обычными, такие я видел и даже ездил, когда мы сбегали с каторги. 7-я машина оказалась немного другой. Более мощный и крупный корпус оканчивался прицепным устройством, за которое был зацеплен не совсем понятный мне агрегат. Походил он на невысокую будку на лыжах, высотой в 1.5 метра, столько же шириной и около 2 метров длиной. Верхние углы прицепа были усеченные, в них виднелись небольшие окна, смотрящие вверх. Отсюда сложно было сказать, что там внутри. Вениамин подошел и похлопал прицеп по боку. Вдоль длинной стороны виднелась тонкая щель, обрисовывающая дверцу, открывающуюся на манер кухонного ящика вверх или вниз. «Интересно, что там?» — хитро спросил Вениамин. «А что-то должно быть?» — вопросом на вопрос ответил я. «Не знаю, но вдруг...» «Это для тебя, но я бы предпочел открыть этот ларчик уже на месте». «Как скажешь, мне действительно было пофиг». «Значит, так и поступим», — улыбнулся Вениамин. Он уселся за руль снегохода с прицепом, а все остальные расселись по обычным машинам. Мне досталось последнее, я никуда не спешил. «Тронулись!» — крикнул Вениамин, натянув балаклаву на лицо. Все последовали его примеру. Я нащупал свою теплую маску в кармане и надел ее под меховую шапку, что мне выдали еще в автобусе. При том, что мой плащ порядком утеплили подкладкой еще в столице. Теплые перчатки довершили мой образ перспективного мага-новичка. Снегоход бесшумно тронулся. Я обстроился в колонну последним, но меня тут же пропустил вперед один из магов и встал в колонну замыкающим. Перед глазами потянулись унылые белые километры. Предусмотренные в комплекте очки пригодились, иначе бы снег от идущих впереди снегоходов мгновенно залепил бы глаза, но наше снаряжение было продуманным, и все моменты учтены. За весь путь мы останавливались только 2 раза. Один раз быстро справили нужду, второй — устроили небольшой привал с распитием горячего чая из термоса, который Вениамин достал из небольшого отделения в своем снегоходе. «Точно не хочешь знать, что внутри?» — вновь спросил Вениамин во время привала. «Что в коробке?» «Что в коробке?» Картинно изобразил я поведение героя одного из фильмов своего прошлого. Но, конечно же, никто не понял этого прикола и никак не отреагировал. Вениамин странно посмотрел на меня, а я вдруг представил, что в этом огромном ящике лежит мертвая Дана. Меня аж передернуло, но я убедил себя, что этого не может быть, и, отбросив всякое сомнение, отказался от вскрытия загадочного ящика. Мы продолжили путь, на этот раз уже до финальной остановки. Расположились лагерем, расставив снегоходы кольцом. Внутрь Вениамин загнал свой прицеп и отсоединил его от фаркопа. «Итак», — начал он, — «через час рассветет. После этого ты пойдешь туда», — он указал рукой направление, — «и приманишь монстра. Дальше можешь делать с ним что хочешь, но главное, он должен умереть. После этого мы проверим результат, и ты получишь подтверждение 6-го ранга. Кангура можешь приманить этим». Вениамин сунул мне в руку красную тряпку размером с большой носовой платок. Что-то похожее бугай засунул мне за пояс на каторге. Я взял тряпку и положил ее в карман. «Отлично», — подытожил Вениамин. «А сейчас самое приятное. У тебя еще есть час, чтобы немного подзаправиться, так сказать. Это привилегия для перспективных магов. Именно таким тебя считает семья Смирновых, никогда не забывая об этом и о том, что мы для тебя сделали. И вот тебе наш подарок». Вениамин подошел и, щелкнув замками, откинул дверцу прицепа. Все пространство внутри было выстлано теплыми и мягкими шкурами, а на них лежала абсолютно голая девушка. В глазах девушки был одновременно и испуг, и полное непонимание происходящего. Это явно была не одна из тех городских фиф, что притаскивали мне в последнее время. «Забирайся! Чего застыл?» — рассмеялся Вениамин. Можешь там даже закрыться, подглядывать не станем». Вокруг раздались ободряющие восклицания и смех других магов. «Давай-давай, а то замерзнет бедняжка», — подбадривали меня. «Смотри, у нее и так все торчком от холода, а может, она просто тебя так хочет?» Я смотрел на бедную девушку, которая с каждой секундой все меньше и меньше понимала происходящее. Это легко можно было понять по ее взгляду, затравленному и испуганному взгляду зверька, желающему спрятаться в норку. Она подняла руку, стараясь прикрыть обнаженную грудь. «Кто она такая?» — хрипло произнес я. «Да какая разница?» — воскликнул Вениамин. «Она напугана», — возразил я. «И что? От этого только лучше, поверь. Гормонов будет столько, что сила сама попрет из тебя. Кенгуру не так просто одолеть, а это тебе сильно поможет». Я подошел к прицепу и взглянул на девчонку. Она была хороша. Ладная фигурка, красивая мордашка. Я протянул руку и захлопнул дверцу. «Обойдусь без такого непотребства», — произнес я, зло уставившись на Вениамина. «Что это за хрень? Нафига ты это сделал?» «Ты чего, обиделся, что ли?» — рассмеялся мой наставник. «Такое положено тебе по статусу. Привыкай». «Не собираюсь», — рыкнул я. «Ты не сильно много на себя бери», — зло произнес Вениамин. «К тому же, если ее сюда притащили, то все равно воспользуются. Не ты, так мы. Зря, что ли, ее из бара забрали. Она вообще лыка не вязала, сидела одна, даже не понимала, что с ней происходит. Ее привезли сюда, протрезвили и преподнесли тебе в качестве презента. Будь признателен за такое семье. Завтра отправим ее домой. Подумаешь, немного попользованную». Вокруг снова захохотали. Я начинал звереть. Быть может, до вчерашнего дня я бы и не ожесточился так на этих отморозков. Нет, заниматься с девчонкой сексом я все равно бы не стал, но и от резких высказываний на этот счет мог бы удержаться. Но после вчерашнего дня с Даной во мне что-то изменилось. Я не мог спокойно отнестись к таким поступкам. Если кто-то из вас тронет ее, я вернусь, и этот человек разделит судьбу Кенгуру. Всем ясно? Вопрос я задал сразу всем, но они только рассмеялись в ответ. Ну еще бы. Новичок, еще не получивший 6-й ранг, угрожает тем, кто уже давно перешагнул эту черту. «Не переживай, до твоего прихода не станем с ней ничего делать», — заверил меня Вениамин, усмехнувшись. «Хорошо». Я развернулся и пошел в указанном направлении, туда, где проходила тропа Кенгуру. Идти мне было около полукилометра, но я понимал, после такого мне еще стоило прийти в себя. Никак не мог понять, какого хрена они это сделали. Зачем притащили эту девчонку сюда? Зачем такую, которую, может, никто и не хватится? Не зря же она сидела одна. Не зря же они ее искали. Ну так зачем? Сзади раздались громкие веселые возгласы и какие-то крики. Я не сразу понял, что там происходит. За время своих размышлений я удалился от стоянки метров на 300. Если честно, то в предрассветном сумраке я успел увидеть тропу. Огромная натоптанная дорога. Снег, утрамбованный сотнями гигантских лап. Уходящая с запада на восток широкая тропа. И силуэт Кенгуру, медленно плетущегося примерно в километре слева. И вот эти крики. Я обернулся. В мою сторону кто-то двигался. Бегом. Тонкая, изящная фигурка. Они что, совсем охренели? Девушка бежала, а вслед ей неслись крики и смех. Она преодолела уже половину пути между мной и теми отморозками, которых я до этого воспринимал как товарищи. Сумерки скрывали детали, но вдруг все разом прояснилось. Девчонка бежала практически голой. Единственное, что добавилось на ее теле — нижнее белье, лифчик и трусики. Все кружевное, ярко-красного цвета. «Черт! Дебилы! Ушлепки!» — крикнул я. «Суки!» Меня аж затрясло от увиденного. Девушка подбежала почти вплотную ко мне. Я попытался схватить ее, но она увернулась и понеслась дальше. В глазах было безумие, рот приоткрыт, и оттуда текли слюни. Она явно была под внушением. Девушка пробежала мимо, а я только и смог что смотреть ей вслед. «Нет, нельзя, там же кенгур!» Я бросился за ней. Надо как можно быстрее поймать ее и закутать в меховой плащ. Может быть, монстр не успеет заметить ее яркого наряда. Я глянул вперед и понял, что опоздал. Гигантская макака неслась в нашу сторону огромными прыжками. Сколько ему нужно, чтобы преодолеть километр? Девушка бежала вперед, я за ней, а в голове лишь одна мысль. Выживу, убью всех их. Я уже почти догнал девчонку, когда она пришла в себя. Встала как вкопанная, заметив кенгура, и заорала в голос. Я вдруг заметил, что мы давно уже бежим по льду, рассеченному крохотными, острыми, как лезвие, льдинками. После каждого шага за девушкой оставался окровавленный след. Она изрезала ноги в кровь и даже не заметила этого. Там, где она сейчас стояла, натекла уже порядочная лужица крови. «Беги сюда!» — крикнул я на ходу. «Ко мне!» Девушка обернулась с безумными от страха глазами, но вместо того, чтобы броситься ко мне, побежала в сторону. Я срезал путь и сильно приблизился к девчонке. Не знаю, как ей удавалось так быстро двигаться, но она была шустрой. Еще немного, и она снова ускользнет от меня. Я постарался вызвать покалывание в пальцах, но сходу мне это не удалось. Лед уже начало потряхивать. Кенгур приближался. Я прыгнул и сбил глупую девчонку с ног. Она упала, прокатилась полметра по льду и замерла, тут же начав трястись от рыданий. Сорвав с себя плащ, я накрыл им девушку, перевернул и завернул полностью. Не на льду же ей лежать. Заодно сделал так, чтобы алое нижнее белье ни при каких условиях не высовывалось из-под плаща. Выхватил из кармана красный платок. В этот момент возникло покалывание. Я коснулся виска девушки рукой, заставив ее отключиться. Выпрямился, глянул в сторону кенгура. До твари было не больше 300 метров. Я развернулся и рванул ему навстречу, размахивая платком. «Сюда, мудак! Давай ко мне! Я тут!» — орал я, не сильно отдавая себе отчет в том, что он меня не понимает. Мой остервенелый бег — ничто против гигантских прыжков этой волосатой обезьяны. Но мне все же удалось отбежать 50 метров от лежащей на снегу девчонки. Остановился, сосредоточился и почувствовал, как гнев, пережитый за последние минуты, сконцентрировался у меня где-то в правом кулаке. Я сунул его вперед и закричал. Огромная толстая молния сиреневого цвета и такая ветвистая, что хоть тором называйся, протянулась между моим кулаком и грудью кенгура, застав его в воздухе. Монстр взревел и застыл, словно на невидимую стену напоролся. Заскреб подымящийся на груди шерсти когтями, пытаясь погасить сиреневые искры и разряды, расползающиеся вокруг огромной раны. «Ага, огреб! Давай сюда!» — крикнул я и помахал красным платком. Кенгур наконец-то обратил на меня внимание. Повернул ко мне свою уродливую морду и, зарычав, бросился на меня. Его бросок был быстр, но я оказался проворней. Я отскочил, как мог, далеко вытянувшись щучкой в броске. Упал, покатился по снегу, почувствовав, как дрогнул лед. Кенгур приземлился там, где я стоял несколько секунд назад. Лежа на спине, я резко вытянул оба кулака вперед. Лишь бы мой внутренний Пикачу не подвел. Желтая мышь оказалась на высоте. Две молнии выстрелили одновременно и угодили твари в голову. Одной молнии снесло половину черепа, а второй опалило шею. Монстр замычал. Я думал, что он уже готов. Я же видел, как у него осталась только половина головы, но, видимо, ему и столько хватало. Я едва успел снова прыгнуть, но тварь половиной головы думала лучше, чем целой. Она сделала небольшую паузу, выждав, когда я уже приземлюсь, и мгновенно взмыла в воздух. «Да так высоко!» Не думал, что кенгур способен так подпрыгивать. Попытавшись встать, я грохнулся обратно. Кенгур словно завис в воздухе. Подо мной было что-то скользкое. Я глянул вниз. Кровь. Мы сейчас были на том месте, где стояла, замерев, девчонка, а с ее ног текла кровь. Черт! Мой крик сам по себе мог бы сдвинуть гору, но не тушу кенгура. Зато выпущенная молния помогла немного изменить траекторию и оттолкнуть гигантскую обезьяну чуть в сторону. Ровно настолько, чтобы огромная лапа не раздавила меня. Кенгур грохнулся на лед, и тот затрещал. Пронзительный треск ломающейся кристаллизованной воды оглушил меня на мгновение. А потом я понял, что погружаюсь в ледяную черноту. Холодная вода обожгла легкие, мгновенно сковала мышцы. Я вынырнул, но никак не мог вдохнуть. Разевал рот, но легкие не слушались. Саданул кулаком себя по груди, и, наконец, удалось втянуть воздух. Со свистом, нехотя, он вошел в меня и обжег так, что я стал выкашливать его, боясь порвать все легочные клетки. В огромной проруби кенгура видно не было. Я огляделся. Ближайший край льда был совсем рядом. Три грибка, и я у него. Не знаю, как я смог, но выкарабкался на твердую поверхность. Сколько прошло времени, я даже не представлял. Задубели не только мои мышцы, но, похоже, и чувство времени. Мне казалось, что прошло уже несколько часов, но прекрасно понимал, что это невозможно. За такое время я бы просто умер от переохлаждения. Сев на лед, я принялся растирать тело как мог. Мне нужно было хотя бы немного согреться, чтобы что-то предпринять. В 50 метрах от меня лежала девчонка, закутанная в мой плащ. Я мог согреться об ее тело, да и плащ бы не помешал. Но до нее надо еще добраться. Ползком, иначе никак. Я старался взбодрить себя, влить адреналин в кровь. Черт! Пара кубиков этого вещества, и я бы скакал здесь как заведенный. За моей спиной что-то происходило. Я едва смог обернуться. Вода в огромной проруби закипела, и фонтан черной крови выплеснулся вверх вместе с прозрачной жидкостью. Гигантский плавник показался над поверхностью, а затем и пасть с огромным волосатым куском мяса в зубах. Кусура рвал кенгура на части. Да и хрен с ними, пусть сами разбираются. Я сомневался, что кенгур все еще жив. А значит, кусуру ждал пир. Над поверхностью появился второй плавник. О, черт, да их тут двое! Плавник скрылся под водой, а через мгновение гигантская голова твари выскользнула из черной от крови воды, осмотрелась своими глазами-блюдцами и замерла, глядя в мою сторону. Короткий разгон, и кусура резвым дельфиненком выскочил на лед до половины, разинул пасть и толстым языком лизнул что-то перед собой. Глаза никак не хотели фокусироваться, тоже замерзли. Но вдруг я понял, что там нашел кусура. Он шел по кровавому следу, что оставила за собой девчонка, когда убегала от меня в сторону. Лед затрещал и провалился под тушей монстра. Грохум! И кусура ушел под воду. Миг! И он снова выскочил на лед, теперь уже в опасной близости от меня, но его огромные глаза смотрели на другую цель. Ту, чью кровь он уже вкусил. Я проследил его взгляд до девушки. «Да вашу ж мать! Сколько можно?» «Ненавижу отморозков, устроивших все это! Ненавижу эти семьи! Никогда я не стану частью вас! Ненавижу ваши традиции!» Я узнаю их все и заставлю забыть о них навсегда. Я создам свой род если уж у вас нельзя подняться без этого. А может быть, изменю здесь все до неузнаваемости, но так я этого не оставлю». Так необходимый мне адреналин выплеснулся в кровь, и я перестал чувствовать холод. Я шагнул к удивившемуся моему поступку Кусури и коснулся его гладкой холодной кожи. А затем понял, что я должен сделать. Улыбнулся и отправился воздавать по заслугам. К кабинету княгини Смирновой подошел статный высокий человек. Под мышкой он нес небольшую коробку, о содержании которой Алена Андреевна знала и ждала его с нетерпением, порой переходившим в неконтролируемые приступы ярости. Александр уже не первый год работал прислугой в доме княгини и прекрасно знал, чем заканчиваются дни, когда госпожа находилась в подобном состоянии. Статного он впустил в кабинет, едва тот пришел. Впустил и замер снаружи. «Сейчас внутри может быть очень жарко. Показывайте запись», — приказала княгиня, едва начальник службы безопасности трудового лагеря оказался в кабинете. «Госпожа, там очень плохое качество, многое непонятно. Я принес вариант с максимальным увеличением, но все же...» «Да включай ты эту чертову запись!» — закричала Смирнова. Статный подчинился и с минуту возился с оборудованием. Алена Андреевна прильнула к маленькому экрану чуть ли не вплотную и принялась всматриваться в происходящее. «Откуда велась запись?» — уже спокойнее спросила она. «С нашей западной вышки. Как и договаривались с Вениамином, мы были готовы в нужный момент и включили запись. Но увеличение... Сама вижу, что запись — дерьмо!» — снова сорвалась на крик княгиня. «Это еще что такое?» — ткнула она пальцем в экран. «Сиреневое свечение», — уточнил статный. «Я вижу, что это не твоя жопа. Какого хрена он сделал?» «Похоже, что заставил всех присутствующих смотреть на то, что он делает. Видите это свечение вокруг голов ваших людей?» «А это Вениамин?» Смирнова снова ткнула пальцем в экран. «Да», — коротко произнес начальник безопасности. «О, черт!» — воскликнула княгиня. «Бедный! Черт!» Глаза княгини полезли из орбит. «Он что, скормил его Кусури? За что?» «Понимаете, там была девчонка. Это была идея Вениамина. Он ее в жертву хотел». «Знаю. Ваш доклад я уже читала», — чуть успокоилась княгиня. «Но откуда он взял Кусуру на берегу?» «Похоже, он притащил ее от проруби». «Но там по правилам не менее полукилометра». Статный лишь кивнул, досматривая, как размытая фигурка запихивает в пасть Кусури остатки Вениамина. Кусура смиренно жевал, глотал, но даже не пытался напасть на фигурку. «Твою ж мать!» — выругалась княгиня, досмотрев эпизод. «Что стало с этим Кусурой? Мы нашли только фрагменты. Там плавник, там зуб. В целом камера этого не запечатлела». «Отвратительно. А остальные 5 магов стояли и смотрели?» «Мы думаем, он взял их под контроль, заставил смотреть, а затем убил». «Как? Черт возьми, как? Это же 6 человек с рангом 6 и выше. Как он это сделал?» Княгиня уже слабо контролировала свои эмоции. «Найти ублюдка! Найти и уничтожить!» «Нет! Я сама это сделаю. Найти и доставить мне!» Александр слышал, как кричала княгиня, и понимал, что ничем хорошим это не кончится. Опять придется тайно вывозить из особняка трупы. И, как всегда, они будут задушены насмерть. Княгиня Смирнова была сильна, а ее дар удушения убивал хоть и медленно, но неотвратимо. Пожалуй, с ней могла соперничать только Роза Ковалева со своим подтвержденным 10-м рангом, но, слава богу, старой корги тут не было.